Часть четвертая. Глава первая. Она была очень бледна. Ситуацию не спасали ни тональный крем, ни румяна. Мария пробовала ярче накраситься, но только все испортила. Покойников так гримируют, чтобы в гробу хорошо выглядели. А я и есть покойник, с горечью подумала она. Умерла дважды. Первый раз в Пакистане, когда мне было 12, второй вчера. Оба раза мучительно. Мария перепугала горничную, которая принесла ей вчера вечером недостающие полотенца. Зашла, а постоялица валяется на полу, мертвенно-бледная, точно мертвая, еще и на мокром, будто описалась. Благо, она быстро пришла в себя, успокоила работницу, наврала о нарколепсии. А когда горничная ушла, Мария набрала себе ванну и погрузилась в воду. Были мысли о самоубийстве, куда без них. В сумке Марии имелся складной ножичек. Она таскала его с собой, как и паспорт. Точнее, это был брелок с походным набором. Там и штопор, и вилочка, но главное — нож. Мария его точила. Ей всегда хотелось уйти, перерезав себе вены. Но на этом свете ее держали двое — Наташенька и Антон. Сейчас один отпал. Да и мать без нее проживет. Теперь легкость, с которой она забыла отца и начала новую жизнь, не восхищала. Может, Наташенька и не страдала особо, просто не знала, сможет ли справиться самостоятельно. Ее муж был главой семьи. Он оберегал своих девочек от всех невзгод, но единственную дочь не защитил. Поэтому проклял себя и ушел из жизни молодым. Сердце не выдержало. Мария выбралась из ванны, когда вода стала холодной, легла в кровать и быстро уснула. Но демоны прошлого не давали покоя. Они по-прежнему нагоняли ужас, душили, утаскивали за собой. Однако теперь Мария их видела. И того, кто лишил ее невинности, вонючего грязнулю, и застрелившего его мужчину, холеного, с ухоженной бородой и золотыми украшениями. Именно он вышвырнул Марию из машины, когда понял, что в нее не помещается гранатомет. И вот наступило утро. Она накрасилась и приготовилась выселяться. В стоимость проживания был включен завтрак, но ее до сих пор подташнивало от одних мыслей о еде. Попив чаю в номере, Мария взялась за телефон. Его нужно активировать, чтобы зайти в интернет. Там все. Деньги, такси, список дел. Когда телефон ожил, Мария обнаружила десятки неотвеченных вызовов. В основном от Наташеньки, но еще с неизвестных номеров. И от Антона. Он звонил час назад, что неудивительно, ведь она опаздывала на работу, а на сегодня намечен прием. Мария никому не стала перезванивать. Но матери написала СМС «Жива». А на работу отправилась. Она займется званым ужином, чтобы хоть что-то делать, а после поговорить с Антоном. Она вызвала такси и поехала к Рыжову. Хотела заскочить домой, чтобы переодеться, но вспомнила, что у Наташеньки есть ключи. Она может поджидать дочь в ее квартире. Добралась. Зашла в хором Антона. К ней тут же выбежала Руслана. «Где продукты?» — заверещала она. «Какие?» «Те, из которых готовить ужин». «Прибудут к полудню. Часть должны были доставить к 10, а ничего нет». «Не нервничайте, пожалуйста. Все будет». «Мне нужно заготовки делать. Я все рассчитала». «Выдохните, Руслана», — приобняв ее, сказала Мария, чем удивила повара. «Задержка доставки не та проблема, из-за которой стоит беситься». «Нет, вы позвоните в фирму. Сейчас переоденусь, выпью кофе и сделаю это. А если вы не можете подождать, свяжитесь с поставщиком сами. Вам дать номер? Я подожду». Мария прошла в бывшую гардеробную Жанны, там облачилась в костюм пижамного типа. Были у нее и другие, но в последнее время она таскала именно этот. Он не только не сковывал движение, но был очень приятен к телу. «У нас ЧП!» — услышала она, зайдя в кухню, и на сей раз обращалась к ней Гуля. «Что еще? Пропал Герасим!» «Странно, что его хватилось именно ты». Ей надоело выкать этой женщине. Марии вообще все надоело. Но она по инерции вела себя, как раньше. «Он, чипая вместе с креслом, выносил на улицу по субботам. Потом мы гуляли до обеда. Старик хочет на волю, а я его вниз не стащу. Попроси консьержа помочь вам». «Вы и просите». «Хорошо», — пожала плечами Мария и направилась в гостиную, чтобы спокойно выпить кофе. Но все решили, что она направляется в прихожую к домофону, на котором имеется кнопка вызова дежурного по подъезду, и ее остановили. Это была Руслана. «Василий Иванович не хочет гулять», — сказала она. «Он плохо себя чувствует». Жаловался. «Нет, но не ел. А вы знаете, как он любит вкусненькое, тем более драники со сметаной». «Гуля, что ты скажешь на это?» «Я запуталась в капризах Чапая. Он чудит все больше, хотя на первый взгляд выправляется». «А где Санти?» — задала резонный вопрос Мария. «Пропал ее любимый, и кто, как не она, должен знать, куда он запропастился?» «Лежит в комнате. Говорит, что болеет. Выглядит хреново на самом деле, но, наверное, потому что Герасим ее бросил». Мария сделала глоток кофе. Потом еще один. «Невкусно. Всегда вкусно было, а сейчас нет». «В холодильнике есть кола?» — спросила она. «Ярик без нее не может жить, так что...» «Будь добра, принеси. И стакан». Гуля нахохлилась. Она четко разделяла свои и не свои обязанности. Но это было до того, как выяснились некоторые факты ее биографии. «Сейчас принесу», — сказала она и удалилась. Тут раздался звонок домофона. Мария прошла к двери, глянула на экран. «Георгий Габуния. Именно он хотел попасть в квартиру». «Что тебе надо?» — спросила она, сняв трубку. «Мария!» «Она самая. А ты разве не ко мне?» «Нет». Он нервно убрал волосы со лба. «К Василию Ивановичу пустишь?» «Он плохо себя чувствует». «Я должен поговорить с ним. Это важно». И Мария открыла ему дверь. Через 5 минут Жора показался на пороге квартиры. Он был небрит, выглядел не очень хорошо и чуть хромал. «Ты в порядке?» — спросил он. «Пока не знаю», — честно ответила Мария. «Я снова рассыпалась, но собирать себя по кусочкам пока не начала. Нужно время на то, чтобы понять, какую форму принять». «Понимаю. А теперь скажи, я правильно сделал, что все тебе рассказал?» «Безусловно. Правда меня шокировала и чуть не убила, но она и вернет меня к жизни. Другой, с вечной болью, но с понятным страхом. Я намерен сообщить Василию Ивановичу о том, что планирую раскопать все факты о его темном прошлом и придать их огласке. Этого хотел его брат, поэтому и завещал мне имущество, чтобы у меня были деньги на расходы. Он просил написать правдивую книгу, сам не сумел. Геннадий Иванович хоть и презирал брата, но не мог погубить его. Решил это сделать твоими руками? Я не против. Справедливость должна восторжествовать. Тем более, что на совести Чапая не только твое похищение, но еще много чего. Откуда ты знаешь, что у Рыжова-старшего в этом доме кличка Чапай? Я же говорил, у Геннадия Ивановича были тут свои глаза и уши. Ты о своей сестре Карине? Его глаза расширились от удивления. Я только недавно поняла, что вы родственники. Все смотрела на нее и думала, на кого же похоже. И волосы у вас редкого оттенка. Откуда ни возьмись, появилась Санти с красным лицом. То ли плакала, то ли давление повысилось сильно. У нее из-за детской травмы случались скачки. Но Санти была в униформе, то есть готовой к работе. «Доброе утро», — вяло проговорила она. «Как вы, Санти?» «Жить буду. Пойду в кухню помогать повару». И удалилась. Мария отметила, что смотрела горничная на Жору, как на знакомого. Неужели и она является его ушами и глазами? Но зачем тогда нужно было подсылать двоюродную сестру? Или Санти завербовали после того, как та ушла в отпуск? Она хотела задать Георгию эти вопросы, но передумала. Поняла, что ей неинтересны ответы. Пусть Габуния делает то, что должен, и теми способами, которыми пожелает. А у нее есть собственные планы. Они тоже связаны с Рыжовым, но средним. С ним она выяснит отношения сегодня, чего бы ей это ни стоило.